Голодные объятия Искера. «Ну что, князь воевода, замерз на сибирских ветрах?» — с улыбкой произнес атаман, глядя на то, как князь Болховский протянул озябшие руки к очагу. Царь на воеводство сибирское, словно в опалу, с глаз долой отправил. Болховский фыркнул. Он и сам не хотел ехать в эту холодную, заснеженную Сибирь. Только воле царя перечить, головы не сносить. Воевода помнил, как среди московских слободок раздавался задорный свист Басмановых и Малюты Скуратова, как горели избы московских посадов, как стонали и ревели боярские дети над изрубленными телами родителей своих. Князь воевода Болховский все помнил, потому и убрался по цареву приказу в Сибирь. Зима в этом году выдалась снежная и холодная. Поля укутала покрывалом в человеческий рост. Даже коням снег доходил до груди, но коней уже не было. Сожрали всех коней казаки. Все припасы сожрали. Голодно было в Искере. Иногда к Ермаку пробивались одинокие нарты остяков, привозящих мороженую рыбу. Слава богу, соли Максим Строганов без меры прислал. Да и на что она соль, коли мяса нет? Дичь в окрестных лесах пожрали волки, их голодные стаи подходили к стенам самой крепости. Оставалось ждать весны, когда лед на реке тронется и струги смогут привезти запасы. Ермак вышел во двор. Вдоль западной стены чернели деревянные кресты. Стрельцы, что прибыли с воеводой, не вынесли столь холодной и голодной зимы. «Упаси души рабов твоих!» — Ермак перекрестился. Из избы Ивана Кольцова и Никиты шла тонкая струйка белого дыма. А в избе что-то гремело и падало. «Опять Ванька гуляет!» — усмехнулся Ермак. Хотя Кольцов был по-своему прав. Шапки караульных на стенах покрылись тонким слоем инея, словно снежные бабы в посадских дворах. Да и сам князь воевода Болховский был слаб и болен. Ермак приказал отдать воеводе свою пайку, как-никак первый воевода в Сибири. Зима никак не отступала, все сильнее сковывая Искер в свои ледяные голодные объятия. Казаки, отогрев замерзшие руки у огня, играли в чет-нечет. «Хоть какое-то развлечение люду», — думал Ермак. В некоторых избах горел свет и был слышен рев младенцев. Многие казаки осели в Сибири, взяли баб татарских и остяцких в жены, прежде окрестив их. «Обжились казачки в Сибири, воевода», — рявкнул на князя атаман. «Пора бы с Руси подкрепление прислать, а то стрельцы вон твои совсем плохи. Чем весной воевать будем?» Но Болховский лишь уныло поежился и протянул руки к огню. «Христос спасет!» — недовольно буркнул Болховский. На дворе раздался крик. Накинув шубу на плечи, Ермак выскочил во двор. У входа парила кровавая лужа. Остяк, ранее привезший в крепость рыбу, рыдал, катаясь по снегу. У туши только что зарезанного оленя столпились казаки с обнаженными саблями. У казака метро с лезвия стекала струйка крови на снег, и тут же превращалась в красную ледяную сосульку. «Метро, зайди ко мне в избу!» — на ходу бросил Ермак. Метро пожал плечами и пошел вслед за Ермаком. Как только двери за метро захлопнулись, Ермак схватил его за грудки и приподнял вверх. «Ты чего творишь, пес?» — рявкнул атаман. «Остяки нам рыбу мороженую на упряжках возят, а ты оленя зарезал!» Метро оскалился. «Жрать хотят казаки! Кобыл всех сожрали! Себя скоро начнут!» Ермак опустил его на пол. «Знаю, что жрать нам нечего. Оленя сожрете. Что дальше будет? Остяки больше рыбы не привезут, совсем опухнем». «Так уже опухли, атаман!» — возразил Метро. «Смотри, некоторые казаки на ногах стоять не могут!» «Терпеть надо, терпеть!» Злобно проревел Ермак. «Весна скоро, ледоход, а там у местных народцев чего пожрать и выменим». К Кучум смотрел на Искер с Крутоярова обрыва Иртыша. «Скоро сдохнут собаки», — злобно буркнул Али, глядя, как по уцелевшим башенкам двигаются фигуры дозорных Ермака. «Не спеши, сын», — ответил Кучум. «Скоро уже и сдохнут. Остяки говорят, скоро в крепости жрать нечего будет». Маметкул усмехнулся. «Весна скоро, великий хан». «Мы еще вернемся сюда», — сквозь зубы прохрипел Кучум. Они дернули за поводья лошадей и устремились в непроглядную снежную мглу. Фигуры летящих вдоль обрывистого берега всадников не остались незамеченными на башнях Искера. Им вслед заухали выстрелы пищалей и мушкетов. «Далеко собака не достать!» — разочарованно буркнул Кольцов. «Думаешь, сам Кучум в гости пожаловал?» — усмехнулся Никита. «А то кто же?» — рассмеялся Иван. «Трое их, сам хан, царевич и воевод Маметкул, раздери его черт!» «Откуда знаешь, Вань?» — удивился Ерофей. «А у него нюх на Маметкула, як у котов весной!» — неожиданно рассмеялся Никита. Весна пришла в Искер грохотом ледохода. Огромные глыбы льда сталкивались, налезали друг на друга, срезали стволы деревьев по берегам и устремлялись вниз по течению. На крышах изб казаков заплакали голубые сосульки и заскрипели отошедшие от холода деревянные двери. Татарская детвора бегала по кривым улочкам, кидая снежками. Иван распахнул двери своей избы, раскинул в стороны руки и громко рявкнул: «Весна, мать ее!» На его рык из соседней избы высунулась голова Никиты. «Что, Иван?» — рассмеялся пан. «Так и прожил всю зиму на печи, бежинки?» «А чего бежинки?» — в ответ рявкнул Кольцов. «Фарида!» Он протянул руку за дверь и вытащил за волосы молодую татарскую девку в шароварах и цветастом халате. «А как же Мария, Иван?» — усмехнулся Никита. «Не береги душу, Никита!» — прохрипел Кольцов и зашел обратно в избу. Татарская девка, закрыв лицо руками, устремилась за ним. «Настоящий казак не пропадет!» — улыбнулся Никита и захлопнул свою дверь. «Атаман!» — из потемневшего сруба выскочил Матвей. Его лицо было испуганным и растерянным. «Что случилось, Матвей?» «Князь воевода Болховский помирает!» «Да ну!» — скривился Ермак. «Царских слуг бревном не перешибешь. С похмелья князь воевода страдает». Матвей пожал плечами. «Жар у него, бредит». Ермак перевел взгляд на Ерофея и дернул его за рукав. «А ну, пойдем глянем, что там с Болховским». Князь воевода лежал на деревянной кровати, устланной оленьими шкурами. Возле него на корточках сидел остяк в меховом костюме и мешал в плошке какое-то снадобье. Болховский тяжело дышал. Его лицо покрывало испарина. Девка-остячка, сидевшая с другой стороны, обмакивала тряпку в глиняный горшок и прикладывала ее к лбу князя. Заметив Ермака, остяк поклонился и прошептал: «Совсем плох, князь». Болховский дал знак Ермаку подойти. Он достал из кафтана свиток. «Письмо царю давеча написал», — с трудом выговорил он. «Передай Ивану, тут мое завещание». Ермак молча кивнул, Болховский закрыл глаза, Ермак вышел во внутренний двор. «Не дожил князь воевода, не успел повоеводствовать», — горестно произнес атаман. «Ничего, Ерема, царь нового воевод пришлет», — успокоил его Кольцов. «Без воевода плохо спать. Царь-батюшка будет, не дай бог, казаки пару соболих шкурок мимо его царского кармана пронесут. Верно, Никита?» — подмигнул пану Кольцов. «Признавайся, табачь твоя душа!» — Кольцо рассмеялся. «Совсем худо со жратвой казакам стало, Ваня», — буркнул атаман. «Так ее и раньше, почитай, не было», — усмехнулся Кольцов. «Солонина одна. Ранее Ване можно было свежего мяса в лесу добыть». Ермак посмотрел в сторону Туры. Ледоход уже прошел, и по течению плыли одинокие грязные льдины с верховья реки. У вагулов мясо возьмем. Пойдешь к вагульскому князю Ишберды в селение. Один струк возьмешь, да казаков полсотни. Только не разбойничай. Ермак усмехнулся. Сдюжишь не разбойничать-то? Нам враги в тылу не нужны. Ишберды человек слова. Такого в друзьях иметь надо. Кольцов ухмыльнулся и посмотрел на свою саблю. Не больно-то верю диким князькам, но для дела сдюжу. Ну вот и хорошо. Ермак хлопнул его по плечу. На тебя одна надежа, Ваня. А куда это ты вырядился? Хрипло рассмеялся атаман, заметив, как из-под кожаной рубахи у Кольцова торчат звенья кольчуги. Да так, никуда, смутился Кольцов. Просто примерял. Думал, мала кольчушка будет, а нет, впору пришлась. «Ну, в ней и пойдешь», — подбодрил его Ермак. «Завтра с утра. Сегодня струк готовьте. Гляньте, не прохудилось ли чего за зиму. А мы князя-воеводу хоронить будем по нашему христианскому обычаю. Не на 9-й, так на 40-й день успеешь возвернуться, а, Иван?» Кольцов поморщился и посмотрел в небо. «Это уж не моя воля, атаман. Как Бог управит».